Глава вторая. Вторжение. На следующий день, после того, как Сэй начал тренироваться с Аденеллой, я вдруг вспомнила, что еще не поблагодарила Верховную Богиню Изестеру, поэтому поспешила в ее покои. Постучав, я аккуратно открыла дверь и, войдя внутрь, опустила голову. «Прошу прощения, Верховная Богиня Изестера. Знаю, я пришла слишком поздно». «Ничего страшного. Все хорошо». Как и ожидалось, Верховная Богиня Зестера не стала меня ругать за опоздание. Она сидела в деревянном кресле и вязала с привычной мягкой улыбкой на губах. «Я оставила твоему герою память. Пожалуй, это меньшее, что я смогла сделать, чтобы поддержать тебя, Листа. Все остальное остается в твоих руках. Я доверяю Иксфолию тебе и Рюджину Сэйе». «Огромное спасибо!» После того, как я от всего сердца ее поблагодарила, Верховная Богиня отложила пряжу в сторону и подняла взгляд ко мне. «Честно говоря, я хотела бы помочь вам обоим всем, что есть в моем распоряжении. Однако, каждый раз, стоит мне направить взор на Иксфолию, мой разум застилает туман. Я не способна увидеть будущее этого мира. Владыка демонов Гибранда обладал схожей способностью блокировать мое предвидение. На Иксфолии же все куда хуже». Лицо Верховной Богини Изестеры напряглось. «Победив героя и разрушив мир, владыка демонов заполучил поддержку измерения дьявола. Не только он, но и остальные демоны Иксфолии стали намного сильнее. И теперь они настолько могущественны, что не идут ни в какое сравнение с демонами других миров. Кроме того, ты лишена возможности использовать свою магию исцеления. Не мне говорить, что победа достанется вам большой ценой». «Все в порядке, ведь у меня есть Сэя». Своими полными гордости словами я прервала ее речь наполовине, и Верховная Богиня Зестера посмеялась над моим легкомысленным энтузиазмом. «Ты права. Из-за прошлых сожалений Рюджин Сэя стал тем редким героем, который сочетает в себе силу тела, так и силу ума. Тем не менее, это дитя тоже имеет свои слабости. С каждой тренировкой скорость его развития резко увеличивается, что может считаться не только преимуществом, но и недостатком. Как уже было на Гибранде, у него есть свои границы. И все же ему под силу спасти Иксфолию, если он сможет преодолеть это препятствие. Как и ты, я в него верю». Верховная Богиня Зестера ласково улыбнулась. «Листа, на сей раз вам достался мир сложностью СС ранга. Рюджин Сэя волен тренироваться в Божьем Царстве до тех пор, пока полностью не подготовится к грядущим сражениям». Я еще раз с уважением поклонилась, а затем покинула ее покои. После разговора с Верховной Богиней Зестерой я погрузилась в свои мысли. То, что Сэй стал мягче, не значит, что он стал сильнее. Кроме того, мои целительные способности под запретом, поэтому я подумывала над тем, чтобы изучить что-нибудь другое им на замену. Ну что? Я всей душой хотела помочь своему любимому Сэе, так что всерьез занялась поиском ответа. Также я расспросила Арию об Иксфолии. Пока Сэй тренировался, я начала исследовать этот мир, ставший для меня кладбищем потерянных воспоминаний, а для Арии – глубокой раной на сердце. Трудно слышать о мире, который не был спасен, но ничего не поделать. Важная информация может заслужить нам хорошую службу. Сначала Ария не хотела мне ничего говорить, но со временем взяла себя в руки и стала рассказывать. «Листа, знаешь, иногда я вспоминаю Иксфолию и смотрю на нее через хрустальный шар». Она сказала, что Иксфолия превратилась в царство отчаяния, целиком оказавшись под властью владыки демонов. Демоны почти полностью захватили мир, а остатки людей использовались в качестве рабов, как домашний скот. Их даже пожирали и забавлялись, как с игрушками. Госпоже из Эстери удалось на миг пробиться сквозь барьер владыки демонов и найти для вас путь на землю. Место, в которое вы попадете, находится в городе Гальвана. Он отвечает за торговлю покорными рабами, поэтому его жители живут относительно хорошо. По крайней мере, их не едят, над ними не издеваются. Получается, этот город будет нашей отправной точкой? Я кивнула, сделав пару мысленных заметок. Ария смотрела на меня твердым взглядом. Смотрю, тебе полно энтузиазма. Сначала я беспокоилась, не зная, как поступить, но теперь вижу, что ты стараешься изо всех сил. Да, я хочу быть полезнее для Сеи. Ария погладила пальцами подбородок, задумавшись о чем-то важном, после чего слегка стукнула ладони по полу, словно ее посетило внезапное озарение. Так держать, Листа. Я обучу тебя оценке. С ее помощью ты сможешь узнать состояние инструментов или снаряжения. Оценка? Разве эта способность будет хоть как-то полезна? Пусть Эксфолией правит владыка демонов, как и в любом другом мире, там существуют оружейные лавки и хозяйственные магазины, которыми управляют обычные люди. У них нет выбора, кроме как самим создавать оружие и снаряжение, чтобы выжить. Так что оценка окажется как нельзя кстати. Хоть сначала я сомневалась в новой способности, стоило мне с ней освоиться, я полностью научилась ее использовать. Я могла посмотреть на цель и сразу же увидеть статус объекта, и уже через пару дней без труда пускала ее в дело. В качестве последнего испытания я попыталась проверить статус вазы в покоях Арии. Ваза. Служит как подставка для цветов. Сделана из редкой керамики Божьего Царства и является ценной реликвией. Может быть продана за большую сумму. Необходимые слова просто всплыли у меня в голове. Отлично. Чем-то эта способность напомнила игры из мира Сеи. Интересно. Можешь установить детали оценки согласно своим предпочтениям. Иначе говоря, изменяй ее по своему вкусу. Боже, Сеи меня похвалят? Попрощавшись с Арией, я вышла из ее комнаты и направилась к палатам призыва, чтобы встретиться с Сеей. Дверь была открытой, и за ней я увидела валявшегося на полу Целсея, рядом с которым размахивали деревянными мечами Аденелла и Сея. С последнего пот лился буквально ручьями. «А, это ты, Листа?» Заметив меня, Сея остановился. «Ох, прости, я отвлекла тебя от тренировок, да?» «Нет, я не против». Как обычно, он был со мной вежлив. «Знаешь что? Ария обучила меня оценке. Теперь я смогу видеть свойства оружия и снаряжения». «Это нам поможет. Хорошо постаралась». Он похвалил меня. Я с облегчением выдохнула. Приятно чувствовать, что выложилась на полную. У меня вдруг возникла идея. А сработает ли она на Сее? Я скрытно активировала оценку и мысленно произнесла: «Прошу, покажи мне информацию о Сее, которую я хотела бы знать больше всего». После чего в голове тут же возникли следующие строки. Любовная оценка сердечных дел Листа. Какова степень его привязанности? 90 баллов. Что вы для него представляете? Важный человек. Колонка советов. Вы достигнете своей цели, если продолжите в том же духе. Хорошенько постарайтесь. Ого! Оценка просто потрясающая. 90 баллов. Это уже стадия любви. Что важнее, я достигну своей цели, если продолжу в том же духе. Собственное подсознание дает мне совет. Я немного не понимаю, но... В любом случае, способность оценки слишком крута. Сей заметил мой взгляд и обернулся. Что-то случилось? Ничего. «Наверное, ты хочешь увидеть мой статус, так?» «Ох, да. Я бы хотела взглянуть на твои характеристики, но...» Помню в последний раз, когда я пыталась это сделать, у меня не получилось. Сэй боялся, что информация может просочиться к врагу, поэтому не очень охотно делился со своим статусом. Скорее всего, он снова скрыл ее с помощью маскировки. «Я не против показать тебе его, Листа». Да, скоро я достигну своей цели. Больше ничего не имеет значения. Я активировал ясновидение, чтобы узнать незащищенный маскировкой статус Сэи. Рюджин Сэя. Уровень 51. ХП 145683. МП 25622. Сила атаки 72888. Защита 67693. Ловкость 65007. Магия 28765. Потенциал 669. Сопротивление. Огонь, лед, ветер, вода, молния, земля, яд, паралич, сон, проклятие, внезапная смерть, аномальное состояние. Особые навыки. Магия огня. Уровень максимальный. Магия взрыва. Уровень 8. Волшебный меч. Уровень 9. Повышенный прирост опыта. Уровень 15. Усиленное восприятие. Уровень 18. Маскировка. Уровень 20. Синтез. Уровень 7. Способности. Адское пламя. Предел Инферно. Натиск Феникса. Прорыв Феникса. Вечный меч. Личность невероятно осторожный. Уже так много? Сила атаки больше 70 тысяч, а ХП почти 150. С такими характеристиками он с легкостью справится с любым миром С-ранга. Пусть со С-рангом дело обстоит иначе, думаю, это весьма неплохой старт для Эксфолии. Сэй, впрочем, покачал головой. Недостаточно. Мне надо достичь хотя бы того уровня, с которым я победил Матерь Драконов. То есть, ты хочешь повысить его до максимального? Ага. Но проблема в другом. Если я не смогу преодолеть предел статуса, то Эксфолию мне не спасти. Однажды я уже провалился. Похоже, Сэю мучили те же вопросы, что и Верховную Богиню Зестеру. Чтобы пробить свой потолок, он должен выжать из себя все силы. Неудивительно, что он стремится поднять свой уровень до максимального. Кстати, а где твой особый навык полета? И еще, я не заметила другие способности, типа атомного рассечения или клинка ветра. Почему их нет? По-моему, они появились, когда твой статус был намного ниже текущего. Техники и навыки меняются в зависимости от требований мира. Кажется, на Эксфолии я не смогу обучиться полету. И система магии там ограничена сильнее, чем на Гибранте. Поэтому мне придется использовать только атрибут огня. Как хлопотно. Ага. Потому Эксфолии с С-ранга сложности. Но так как мы говорим не о Гибранте, на Эксфолии будут свои специфические навыки и техники, которые я смогу изучить. Закончив наш разговор, Сэй вернулся к тренировкам с Эденеллой. В отличие от Селсея, богиня войны держалась на высоте, не показывая никаких признаков усталости, и продолжала с легкостью взмахивать мечом. От этого зрелища я снова заволновалась. Мне захотелось сделать для Сэи что-то большее, чем просто способность оценки. Именно. В голову пришла новая идея. Я решила тщательно настроить портал, чтобы начать путешествие с идеальной позиции. Мы отправимся в тот мир впервые в наших новых жизнях. Как низкоранговая богиня, моих опыта и сил не хватит, чтобы правильно указать выходную точку портала без подготовки. Так что неплохо бы сделать это заранее. Став недалеко от Сэи, я прочла заклинание. И перед глазами возник проход на Эксфолию. В тот самый миг Сэй резко обернулся в мою сторону. «Эй, Листа, что ты делаешь? Я же сказал, что еще не готов. Разве нет?» «О, ты про портал? Я просто его немного отрегулирую. Хочу перенести нас в самое безопасное место в городе, куда мы попадем. Поэтому мне нужно время». «Я, конечно, рад, что ты так усердно готовишься, но уверена, что монстры не смогут его использовать, чтобы сюда ворваться?» «Не беспокойся. Я установила мощный барьер. Все в полном порядке». Однако... Портал вдруг открылся. Изнутри до нас разнесся невнятный звук. «Чего?» Я пораженно охнула. Окаменев от шока, я стояла и смотрела, как врата портала открылись сами собой. В портале появился звероподобный человек с волчьей мордой вместо лица и мускулистым телом, покрытым густой серебряной шерстью. Его неожиданное появление в Божьем царстве казалось настолько естественным, будто к нам просто зашел на чай дружелюбный сосед. «Приятно познакомиться, богиня из иного измерения. И прощай!» Несмотря на звериную внешность, голос его звучал по-человечески. Мои инстинкты вдруг завопили об опасности. И в следующий миг бритвенно-острые клыки оборотня уже устремились вперед, чтобы разорвать мне шею.